Я судорожно сглотнул. Сколько раз мне доводилось принимать участие в подобных мероприятиях, но к некоторым вещам просто невозможно привыкнуть. Зажмурился и героически ломанулся следом за шефом. Пережил несколько не самых приятных секунд. С некоторых пор я ужасно боюсь застрять в стене. А потом с облегчением обнаружил себя в уютной темноте одного из многочисленных подземных переходов, соединяющих дом у моста с Иофахом, главной резиденцией ордена Семилистника, благостного и единственного, если пользоваться выспренней казенной формулировкой, обязательной для употребления в официальных документах. Я решил немного сократить путь, чтобы избавить тебя от продолжения дискуссии о гаремах Куманского халифата, — невинно заметил Джуфин, с воистину ангельским злорадством разглядывая мою перекошенную рожу. «Жизнь мою вы решили немного сократить», — проворчал я к его неописуемому удовольствию. «Ты дела-то уладил перед отъездом, герой?» — лукаво спросил шеф, пока мы брели по темному коридору. «Нет», — честно ответил я. «Понял, что на все дела у меня не хватит времени, и сосредоточился на главном». Признаться, я думал, что сейчас мне заслуженно намылят голову. Вообще-то я должен был не предаваться романтическим прогулкам с любимой девушкой, а подыскать себе более полезные занятия. К примеру, передать сэру Шурфу толстенную стопку самопишущих табличек с отчетами из провинциальных отделений тайного сыска, каковы я завидным упорством тупого, но трудолюбивого первокурсника, корпящего над первым в жизни рефератом, чтился привести в порядок в течение последних дней и сопроводить сей торжественный акт краткой, но внятной лекцией о своих успехах на этом поприще, дабы он мог продолжить и благополучно завершить мой скорбный труд. Кроме того, мне полагалось ввести Мелифару в курс нескольких мелких дел, расследование коих почему-то входило в сферу моей компетенции. Вызвать Номинориха из внеочередного отпуска, каковой он получил исключительно по причине моей личной симпатии к его семейству, вручить очередную коробку контрабандных сигар из своего мира генералу городской полиции Бубути Боху, чьи отношения с тайным сыском в последнее время опять начали усложняться. И прочее, и прочее. Ох, список мелких, но обязательных дел, каковы мне, по идее, полагалось привести в порядок перед отъездом, был настолько велик, что даже не умещался в моей бедной голове. Но, к моему изумлению, Джуфин одобрительно кивнул. «И правильно! Хорош бы ты был, если бы провел день, панически роясь в этих грешных табличках!» «Ваша покладистость меня настораживает», — фыркнул я. «Начинаю чувствовать себя умирающим». «А ты считаешь, что доброго отношения заслуживает только умирающий?» — усмехнулся Джуфин. Увы, ему так и не удалось поднять настроение. Ни мне, ни, кажется, даже себе. Может быть, все дело в том, что мы уже приближались к Иофаху, древние стены которого насквозь пропитались мрачным гнетущим настроением. Казалось, еще немного, и оно начнет клубиться и оседать на пол невесомыми влажными клочьями, как зимний угуланский туман. «Ужас, да?» — тихо спросил Джуфин, открывая передо мной невидимую дверь, вернее, небольшой проем, высотой чуть больше метра. Мне пришлось преодолевать его чуть ли не на четвереньках, моему шефу тоже. Как и следовало ожидать, этот крысиный лаз привел нас в один из коридоров резиденции ордена Семилистника. Проем тут же исчез, словно его никогда не было. Древние камни стены за нашими спинами даже можно было потрогать. Я не удержался от искушения и обнаружил, что они были прохладными и немного скользкими, как стены колодца. «Конечно, ужас», — согласился я. «Кажется, строители Афаха предполагали, что в гости к обитателям резиденции будут ходить исключительно маленькие дети и еще гномы. Или это такой простой, но эффектный способ заставить нас склониться перед могуществом здешних старожилов?» «Подозреваю, что ты прав», — проворчал шеф. «Впрочем, я имел в виду не вход, а поселившееся здесь настроение. Неужели не чувствуешь?» «Хотел бы я его не чувствовать», — вздохнул я. «Просто я уже успел с ним смириться. Сначала решил, что это моя личная депрессия, а когда понял, что меня гнетет чужое настроение, так обрадовался, что перестал обращать на него внимание». «Я тебе завидую», — буркнул шеф. «Меня редко пронимают подобные мелочи. Но еще немного и мне начнет казаться, что это я, старый, больной и почти мертвый, а не... Ну, не все так ужасно, Джуфин». Удивительное дело, приглушенный шепот леди Сатофы Ханемер оказался таким же серебристо-звонким, как ее настоящий голос. Она бесшумно вынырнула из какой-то ниши, маленькая, пухленькая, седая, очаровательная старушка. Я с удовольствием отметил, что неизменная сияющая улыбка осталась при ней, и даже изумительные ямочки на щеках никуда не подевались. «Выше нос, старый лис!» — потребовала она, приподнимаясь на цыпочки, чтобы провести крошечной ладошкой по лбу сэра Джуфина Халли. «Ну, когда все эти глупенькие мальчики наши, с позволения сказать, старшие и младшие магистры, бродят по резиденции с таким видом, словно уже давно решили повеситься, и теперь старательно разыскивают подходящую веревку? Это я еще могу понять. Но ты-то... Твой длинный нос создан не для того, чтобы его опускать, поверь мне. Уж я-то знаю, что следует делать с носами». «Вот ведьма», — восхищенно отозвался Джуфин. «Спасибо, Сатофа. Я твой вечный должник. Как рукой сняла?» «Никак, а именно рукой», — невозмутимо ответила она и повернулась ко мне. «Макс, ты-то с каких пор бродишь по свету с постной рожицей? Впрочем, кажется, я ошиблась. Не такая уж она у тебя постная. Небось, грустил за компанию с шефом? Этого требует служебная дисциплина? Тогда можешь смело начинать улыбаться. Твой начальник уже вполне доволен жизнью». «Я тоже», — искренне сказал я. «Быть недовольным жизнью в вашем присутствии — типичное святотатство». «Молодец!» — совершенно серьезно одобрила леди Сатофа. «Чему ты точно успел научиться, так это делать мне удачные комплименты, именно такие, которые мне нравятся. Если бы мы встретились в другой день, я бы непременно угостила тебя вареньем. Мои ученицы варит его из нераспустившихся бутонов айохи. А ведь эти сладкие цветы растут только на севере Чарухты. Еще в нашем саду, разумеется. Впрочем, не буду травить тебе душу. Идемте, мальчики, отведу вас к Нуфлину. Зря, что ли, я полчаса караулила вас в этом коридоре. Вообще-то я знаю дорогу. Или он спрятался?» Джуфин внимательно посмотрел на свою старинную подружку, которая, вот уж поначалу не скажешь, была самой могущественной колдуньей, если не во всем мире, то уж, по крайней мере, в своем ордене. Никаких сомнений. «Да не то, чтобы спрятался», — рассмеялась Сатофа. «Просто сидит в саду в хижине, которую я для него построила. Скажу тебе по секрету, Джуф, в этой хижине он мог бы прожить еще несколько лет, даже не прибегая к помощи знахари». «А если бы он послушал меня лет 100 назад, когда я поняла, что его сила угасает, и предложила ему свою защиту, мог бы жить и жить еще хоть 1000 лет, тогда помочь ему было бы

откровенным со своими сотрудниками, когда это возможно. Человек имеет полное право знать, что ему грозит опасность, хотя бы для того, чтобы не расслабляться и быть настороже. «Пустяки!» — отмахнулся магистр Нуфлин. «Ничего с ним не случится. Будем надеяться, что со мной тоже. Полагаю, дальнейшая дискуссия бессмысленна. Нам следует отправиться в путь как можно скорее. Не знаю, как вам, а мне время дорого». «Безусловно», — кивнул Джуфин. «Пузырь Буарахри ждет вас в саду. Сэр Макс потрудился захватить с собой дорожную сумку. Насколько я успел вас изучить, прощальных сцен не намечается, верно?» «В таком случае помогите мне встать», — вздохнул Нуфлин. «Его худое тело показалось мне почти невесомым. Я не ахти какой силач, но магистра Нуфлина вполне мог бы пронести на руках через весь город. А сухая рука, вцепившаяся в мое плечо, была такой холодной, что я ощущал ее ледяное прикосновение сквозь плотную ткань своей мантии смерти. Мне пришло в голову, что никогда прежде высокопарное название моей одежды не было настолько уместным, как сейчас, когда мне пришлось стать кем-то вроде Харона, на утлом челне которого отправляются в свой последний круиз мертвецы. Магистр Нуфлин покосился на меня с некоторым любопытством. Я понял, что он по-прежнему способен прочитать сумбурное содержимое моей, напичканной всякими романтическими глупостями, башки, как утреннюю газету, и с удовольствием это проделывает. «Еще один ясновидящий», — удрученно подумал я. «Кажется, обитатели этого мира, которые не способны видеть меня насквозь, можно пересчитать по пальцам».